Тайрер рассеянно наблюдал за самураями на площади перед миссией. Солнце коснулось горизонта. Мыслями его все настойчивее овладевала Ако, потом сменившая ее через две ночи Хамако, потом она, Фудзико, позапрошлой ночью. Он почувствовал, что его орган твердеет, и поправил его в брюках, зная, что отныне он навечно пленник этого мира, плывущего мира, где, как и говорил ему Андре, жизнь существовала лишь ради мгновения между прошлым и будущим, ради наслаждения, где можно было плыть, не заботясь ни о чем, подобно цветку на водной глади тихой реки. Это река. Не всегда тихая, Филипп. Какая она, Фудзико? О, а разве вы не видели ее? Вы ее не знаете? Нет. Я лишь рассказал Райко, какой тип девушки мог бы вам понравиться, сделав упор на спящем разговорнике. Ну, и как она? Филипп рассмеялся, чтобы скрыть свое полное смущение и смятение, в которое поверг его столь интимный вопрос, заданный с такой прямотой. Но Андре дал ему так много, что он решил вести себя по-французски и быть откровенным до конца, а потому отбросил в сторону предрассудки о том, что джентльмен не должен обсуждать или делиться с кем бы то ни было подобной сугубо личной информацией. Она моложе меня. Маленькая, по сути, совсем крошечная, не хорошенькая в нашем представлении, но потрясающе привлекательная. Если я ее правильно понял, она там недавно. Я имел в виду в постели. Как она в постели? Лучше прежних? О, ну... вне всякого сравнения. Она была более пылкой, чувственной, а? В общем, да, в одежде или без, что-то невероятное, очень особенное. Я опять не знаю, как мне вас благодарить. Я стольким вам обязан. De rien, mon vieux. Примечание. Не за что, старина. Французский. Конец примечания. Но это действительно так. В следующий раз вы познакомитесь с ней. Мон Дье, нет. Таковы правила. Никогда никого не знакомьте с той, которая стала для вас особенной. И в первую очередь это касается друзей. Не забывайте, что пока вы не поселите ее в ее собственном доме и не станете оплачивать все ее счета, она доступна всякому, у кого есть деньги, если захочет этого. — О, я и забыл, — сказал он, скрывая правду. — Даже если она станет жить отдельно, она все равно может иметь любовника на стороне, если захочет. Кто об этом узнает? — Да, пожалуй. Ему стало еще больнее. Не влюбляйтесь, мой друг, только не в куртизанку. Не питайте иллюзий на их счет, они созданы для удовольствия. Наслаждайтесь ими, пусть они вам нравятся, но не влюбляйтесь в них. И никогда не позволяйте им влюбляться в вас. Тайрер зябко поежился, мучаясь от справедливости этих слов. Ему была ненавистна мысль о том, что она может быть с другим, может спать с кем-то еще, как спала с ним. Ненавистно то, что все это было за деньги. Ненавистно тянущая боль внизу живота. Бог мой! Она действительно была неповторима. Такая милая, светлая, очаровательно щебечущая без умолку, нежная, добрая, такая юная. И в доме она совсем недолго. Следует ли мне оставить ее для себя? То есть не следует, а смогу ли я? Я уверен, что Андре содержит собственный дом, где живет его, только его девушка, хотя он никогда не говорил мне об этом. Да я и не стал бы его расспрашивать. Господи! Интересно, во что бы мне это обошлось? Наверняка больше, чем я мог бы себе позволить. Не думай об этом сейчас. И о ней тоже. Сделав над собой усилие, он сосредоточился на том, что происходило в саду под окном, но тянущая боль осталась. Часть отряда шотландцев строилась у флагштока. Трубач и четыре барабанщика уже стояли по местам, готовые к церемонии спуска флага. Все как обычно. Пестрая группа садовников собралась у ворот, где их должны были пересчитать, а потом отпустить. Низко склонив головы, они протрусили в ворота, затем сквозь ряды самураев и исчезли. Часовые закрыли железные ворота и задвинули тяжелые засовы, как обычно. Под гром барабанов и звук трубы Юнион Джек медленно пополз вниз. Да не зайдет никогда солнце в виду британского флага. Таков был закон для британцев по всему миру. Большая часть самураев теперь строем спускалась вниз, оставляя вокруг миссии лишь небольшой отряд на ночь. Как обычно. По телу Тайрера пробежала дрожь. Если все идет как обычно, почему я так нервничаю? Садовники, работавшие в миссии, нестройной толпой прошли в свою лачугу, где спали каждую ночь. Лачуга примыкала с обратной стороны к буддийскому храму. Ни один из них не смел поднять глаза на Хирагу. Всех их предупредили, что их жизнь и жизнь всех их родных зависело от его безопасности. «Остерегайтесь беседовать с теми, кого не знаете», — сказал он им. «Если Бакуфу обнаружат, что я скрывался среди вас, вас ждет та же участь, что и меня, только вас распнут, а не убьют быстро и чисто». Несмотря на их раболепное уверение, что пока он с ними, ему нечего опасаться, что он может доверять им, Хирага понимал, что его могут схватить в любой момент. Большую часть времени он скрывался в Канагаве, в гостинице полуношных цветов. Вчера они получили письмо от Кацуматы, предводителя, хотя и тайного, всех Сиси Сацумы, который находился теперь в Киото. Срочно! Через несколько недель Сёгун Нобусада создаст неслыханный прецедент, прибыв сюда с государственным визитом к императору. Всем Сиси предписывается немедленно собраться здесь, дабы составить план, как можно перехватить его, отправить в дальний путь, а затем захватить дворцовые врата. Кацумата подписался своим кодовым именем — Ворон. Хирага обсудил с Ори, как им поступить, и решил вернуться в Эдо, намеренный действовать в одиночку и любым способом уничтожить британскую миссию. Он был взбешен тем, что гайдзины, по его мнению, сумели обвести вокруг пальца и нейтрализовать совет старейшин. «Киото подождет, Ори. Мы должны во что бы то ни стало довести до конца нашу атаку на гайдзинов. Нам необходимо привести их в такую ярость, что они начнут обстрел Эдо. С Сёгуном и Киото справятся другие». Он хотел бы взять Ори с собой, но тот оказался совершенно беспомощен, его рана нагноилась, и ни один доктор не мог ему помочь. «Как быть с твоей рукой?» «Когда это станет невыносимо, я совершу сеппуку», — ответил Ори. Язык его ворочался с некоторым трудом из-за саке, которым он пытался заглушить боль. Они втроем, он, Ори и Мама-сан, собрались, чтобы выпить вместе в последний раз. «Не волнуйся». «Нет ли какого-нибудь другого доктора, к которому можно было бы обратиться. «Нет, Хирага-сан», — ответила Норико, мама-сан, крошечная женщина, 50 лет, голос ее звучал мягко. «Я даже посылала за корейским мастером иглоукалывания и за знатоком трав, оба они мои друзья, но их усилия ни к чему не привели. Есть, правда, еще этот великан Гайдзин». «Ты глупа!» — вскричал Ори. «Сколько раз я должен повторять тебе? Это рана от их пули, их собственной пули! И они видели меня в Канагаве!» «Пожалуйста, извините меня!» — смиренно произнесла мама-сан, касаясь лбом татами. «Прошу вас, не взыщите со старой головы за глупость!» Она поклонилась еще раз и вышла, не поднимая глаз. Но в глубине души она проклинала Ори за то, что он не показал себя настоящим Сиси и не совершил сеппуку, пока Хирага был здесь. Лучшего секунданта нельзя было и желать. Уменьшив таким образом ужасную опасность, которой подвергалась она сама и ее заведение. Весть о судьбе гостиницы 47 ронинов обежала весь край на 53 в округе и дальше. Неслыханная жестокость. Убить всех клиентов, куртизанок, слуг и посадить на пику голову мамы-сан. Чудовищно, — думала она, горя негодованием. Как может дом закрыть свои двери перед самураем, сиси он или нет? В старые времена самураи убивали гораздо чаще, чем сейчас. Да. Но это было много столетий назад, и большей частью для этого был повод, и уж кого они никогда не трогали. Так это женщины детей. Это было в те годы, когда закон страны был справедлив. Сёгун Торанага справедлив, его сын и внук справедливы. До того, как продажность и мотовство стали нормой жизни для последующих сёгунов, и вместе с ними для всех даймё и самураев, чьи год от года растущие налоги вот уже больше века покрывают наше тело как гной. Сиси — наша единственная надежда, сонно-дзёи! Анзё должен кровью заплатить за гостиницу. Он нарушил все обычаи. Заплатит, как и весь Родзю. Как и сёгун Нобусада и Йоси. В своих личных апартаментах, высоко в главной башне замка, Йоси слагал стихотворение. Он сидел за низким столиком в синем шелковом кимоно. На столике помещались масляная лампа и листы рисовой бумаги, кисти различной толщины, ванночка с водой для размягчения бруска черной туши, в центре которого уже образовалось крошечное углубление, заполненное манящей черной жидкостью. Вечерние сумерки переходили в ночь. Снаружи доносился никогда не смолкавший гул города с миллионным населением. Несколько домов, как обычно, пылали, охваченные пожаром. Из замка под ним вверх поднимались успокаивающие звуки, разговор солдат, цокот копыт по каменным плитам, изредка гортанный смех. Они мешались с дымом и ароматами костров, на которых готовили пищу, и приглушенные проникали внутрь через красиво отделанные бойницы для лучников в толстых стенах, еще не закрытые ставнями от ночного холода. Это были его внутренние покои. Ничего лишнего. Татами, такояма, дверь сёдзи перед ним была устроена и освещена так, что он мог видеть контур любой фигуры снаружи, тогда как внутрь заглянуть не мог никто. За дверью находилась более просторная передняя, от которой коридоры вели в спальные покои, ныне пустовавшие, если не считать его вассалов, прислужниц и койко, куртизанки, пользовавшейся его особым, редким расположением. Его семья, жена, два сына и дочь, наложница и ее сын, находилась в безопасности и под сильной охраной в его наследственном замке-крепости под названием «Зуб дракона» в горах к северу от Эдо, примерно в 20 ри от города. За передней была расставлена стража, и помещались другие комнаты, тоже полные воинов, каждый из которых поклялся ему личной верности. Его кисточка опустилась в тушь. Кончик ее замер на мгновение над тонкой рисовой бумагой. Потом твердой рукой он начертал. «Меч моих предков, когда его в руки беру, поеживается беспокойно». На листе остались 3 коротких, плавных, вертикальных строки иероглифов, сильных там, где они должны быть сильными, и мягких там, где мягкость подчеркнула бы графический образ, который они создавали. Второго шанса подрисовать, изменить или исправить даже малейший изъян не оставалось никогда. Текстура рисовой бумаги была такова, что она тут же вбирала в себя тушь, и та становилась ее неотъемлемой частью, меняясь в цвете от черного до серого, в зависимости от того, как использовалась кисть и сколько в туше содержалось воды. С холодным вниманием он рассмотрел свое творение, расположение стихотворения и всей картины, которую образовывали оттенки черной каллиграфии на всем пространстве белого листа, форму и влажную матовую четкость его иероглифов. «Получилось хорошо», — подумал он безо всякого тщеславия. «Пока я не могу достичь большего. Это почти предел моих способностей, если не сам предел». Что можно сказать о смысле стихотворения? Как его следует читать? Это самый важный вопрос. Вот почему оно настолько хорошо. Но достигну ли я с его помощью того, чего хочу? К двери приблизился силуэт, почти неслышно. Не раздумывая, он потянулся правой рукой к длинному мечу, лежавшему рядом, хотя и был уверен, что узнал ее. Фигура опустилась на колени. Тихий стук. «Да». Она с улыбкой отодвинула дверь в сторону и поклонилась, ожидая. «Пожалуйста, входи, Койко», — сказал он, в восторге от этого неожиданного визита, который вмиг прогнал из его головы всех демонов. Она подчинилась, закрыла дверь за собой и подбежала к нему, шурша своим длинным, с пестрым узором кимоно, снова опустилась на колени и прижалась щекой к его руке, тут же заметив стихотворение на листе бумаги. «Добрый вечер, господин!» Он рассмеялся и нежно обнял ее на мгновение. «Чему я обязан этим удовольствием?» «Я соскучилась по вам», — ответила она просто. — «Можно мне посмотреть на ваше стихотворение?» — «Разумеется». Пока она изучала его произведение, он изучал ее, источник удовольствия для него, не иссякший за те 34 дня, что она провела в стенах замка. Удивительные одежды. Чистая кожа, белая, как яичная скорлупа, сияющие волосы цвета вороного крыла, падавшие до самой талии, когда она распускала прическу. Изящный нос, зубы белые, как у него, а не вычерненные по моде двора. Койко исполнился 21 год, и она была таю. Это слово означало наивысший ранг, какого могла достичь гейша в ивовом мире. Услышав перешептывание о ней, возбудившее в нем любопытство, Йоси несколько месяцев назад послал за ней. Ее общество понравилось ему, и тогда, 2 месяца назад, он приказал ее маме Сан подготовить предложение на ее услуги. Как предписывал обычай, это предложение было отправлено на рассмотрение его жене. Жена написала ему из его родового замка «Зуб дракона». «Любимый муж мой, сегодня я заключила удовлетворительное соглашение с мамой Сан Таю Койко из дома Глицинии. Господин, мы посчитали, что будет лучше оставить ее для вас полностью, нежели получить первоочередное право на ее услуги. Это будет и безопаснее для вас, поскольку вы окружены врагами. Контракт возобновляется ежемесячно по вашему желанию, и оплата производится по истечении каждого месяца. Это будет поддерживать ее услуги всегда на самом высоком уровне, какого только вы и вправе ожидать. Ваша наложница и я довольны, что вы решили приобрести себе игрушку. Мы были и постоянно остаемся в тревоге за ваше здоровье и безопасность. Позвольте мне поздравить вас с прекрасным выбором. Ходят слухи, что Койко обладает действительно редкими достоинствами. Ваши сыновья здоровы и счастливы, как и ваша дочь и я сама. Мы шлем вам нашу нескончаемую преданность и томимся в ожидании возможности увидеть вас. Пожалуйста, держите меня в курсе всех ваших решений, ибо я должна отдавать распоряжение нашему казначею, чтобы он откладывал средства». Следуя принятым правилам, жена не упомянула в письме сумму. Да это и не интересовало его, ибо в этом состояла главная обязанность супруги — управлять богатством семьи, сохранять его и оплачивать все счета. Койко подняла глаза. «Ваше стихотворение безупречно, Йоси-тян», — сказала она, хлопнув в ладоши. «Тян было уменьшительно-ласкательной частицей, которую добавляли к имени человека близкие ему люди». «Это ты безупречно», — сказал он, пряча удовольствие, которое ему доставило ее суждение. Помимо уникальных физических достоинств, ее превозносили в Эдо за качество ее каллиграфии, красоту ее стихов и тонкое понимание искусства и политики. «Я обожаю ваш стиль письма и стихотворение. Оно великолепно. Я обожаю многогранность и сложность вашего ума, особенно то, как вы выбрали «когда» «беру» вместо, быть может, «теперь» «я взял» и «поеживается», когда человек менее значительный мог бы написать «ворочается» или более вульгарное «шевелится», которое придало бы стихотворению сексуальные оттенки. Но расположение вашего последнего слова — это окончательное «беспокойно». Ах, Йоси-тян, как мудро вы поступили, использовав это слово в самом конце, слово с глубинным смыслом, совершенное слово. Ваше творение великолепно, и его можно истолковать 10 разными способами. А как ты думаешь, что я в действительности хочу этим сказать? Она прищурила глаза. «Сначала ответьте мне, намерены ли вы хранить его открыто или в тайне ото всех, или уничтожить?» «И каково же мое намерение?» — спросил он, наслаждаясь ею. «Если вы станете держать его на виду, или притворитесь, что прячете, или что его содержание тайна для всех, значит, вы рассчитываете, что его прочтут люди, которые тем или иным способом передадут его вашим врагам, как вы того и желаете». «А что подумают они?» «Все, кроме самых проницательных, сочтут, что ваша решимость слабеет, ваши страхи начинают одолевать вас». «А остальные?» Глаза Койко продолжали смотреть на него с тем же веселым озорством, но он заметил, что в них появился новый блеск. «Из ваших главных противников», — осторожно заговорила она, — «Сёгун Нобусада поймет его так, что в глубине своей души вы согласны с ним в том, что недостаточно сильны, чтобы представлять для него настоящую угрозу. И он с радостью заключит, что чем дольше он ждет, тем с каждым днем легче и легче ему будет вас устранить. Андзё станет глодать зависть к вашему таланту поэта и каллиграфа, и он станет издеваться над словом «беспокойно», почитая его недостойным и выбранным неудачно. Но стихотворение войдет глубоко в его душу, будет тревожить его, особенно если ему донесут, что вы держите его в секрете ото всех, пока он не отыщет в нем 88 скрытых значений, каждая из которых усилит его непримиримую враждебность к вам. Ее откровенность поразила его. А если бы я сохранил его по-настоящему тайно? Она рассмеялась. «Если бы вы хотели сохранить его в секрете, тогда вы тотчас же сожгли бы его и ни за что не стали бы показывать мне. Жалко уничтожать такое совершенство. Так грустно и печально, Йоситян, но необходимо для человека в вашем положении». «Почему?» «Это всего лишь стихотворение». Я считаю, что это стихотворение особенное. Оно слишком совершенно. Такое искусство поднимается из глубоких колодцев внутри. Оно являет нам тайное. Обнажение сути. В этом и заключается цель и смысл поэзии. Продолжай. Ее глаза словно поменяли цвет, когда она задумалась, как далеко она решится зайти, постоянно испытывая пределы своего разума, чтобы развлекать и возбуждать своего клиента, если именно это было ему интересно. Он заметил эту перемену, но причину ее не разгадал. «Например», — безмятежно защебетала она, «неверные глаза могли бы заключить, что ваша самая потаенная мысль на самом деле подсказывала вам власть моего предка тезки Сёгуна Торанаги Йоси вот-вот окажется в моих руках и молит, чтобы я воспользовался ею». Он смотрел на нее, а она ничего не могла прочесть в его глазах. Подумал он, потрясенный, пока все его чувства кричали ему об опасности. Неужели это так заметно? Может быть, эта юная барышня слишком проницательна, чтобы оставлять ее в живых? А принцесса Иядзу? Что она подумает? Она самая умная из всех йоситян. Но вы это и так знаете. Она сразу поймет смысл стихотворения, если вы вообще вложили в него какой-то особый смысл. Опять он ничего не увидел в ее глазах. «А если это будет подарок тебе?» «Тогда эта недостойная женщина преисполнится радости, получив столь драгоценный дар, но окажется в затруднительном положении, Йоситян». «В затруднительном положении?» «Оно слишком особенное, чтобы его дарители в дар принимать». Йоси оторвал взгляд от нее и посмотрел на свой труд очень внимательно. Это было все, чего он мог желать. Ему никогда не удастся повторить такое совершенство. Потом он подумал о ней с той же непреложностью. Он увидел, как его пальцы подняли бумагу со стихотворением и протянули ей, захлопывая ловушку. Почтительно Койко приняла лист обеими руками и низко поклонилась. С напряженным вниманием посмотрела на написанное, желая, чтобы начертанный образ целиком отпечатался в ее памяти, проник в нее как тушь в бумагу и остался там навеки. глубокий вздох. Осторожно она поднесла угол листа близко к пламени масляной лампы. — С вашего позволения, Йоси-сама, пожалуйста, — торжественно произнесла она, твердо глядя ему в глаза. Ее рука не дрожала. — Почему? — спросил он в удивлении. — Для вас слишком опасно оставлять живыми подобные мысли. — А если я откажусь отвечать? — Тогда смиренно прошу простить меня. Я должна буду принять решение за вас. — Ну так принимай. В тот же миг она опустила бумагу в огонь. Лист занялся и вспыхнул. Ловко поворачивая его в руках, она подождала, пока не остался гореть лишь крохотный кусочек. Тогда она положила не рассыпавшиеся черные останки на другой лист и смотрела на пламя, пока оно не угасло. Пальцы у нее были длинными и тонкими, ногти — само совершенство. В молчании эти пальцы сложили лист с пеплом в бумажную фигурку Огами и положили ее назад на стол. Лист бумаги теперь напоминал карпа. Когда Койко снова подняла глаза на Йоси, они были наполнены слезами, и его сердце утонуло в нежности к ней. — Мне так жаль. Пожалуйста, извините меня, — сказала она срывающимся голосом. — Но слишком опасно для вас. Так печально, что приходится губить подобную красоту. Мне так хотелось сохранить ваш дар. О, как печально, но слишком опасно. Он нежно обнял ее, понимая, то, что она сделала, было единственным выходом для него и для нее. Его поражала та проницательность, с которой она разгадала его первоначальное намерение. Он намеревался спрятать стихотворение так, чтобы его нашли и передали всем, кого она назвала. И в первую очередь принцессе Иядзу. Койко права. Теперь я это вижу. Иядзу разгадала бы мой замысел и прочла бы мои подлинные мысли. Ее влияние на Нобусаду должно исчезнуть, или я мертвец. Разве это не все равно, что сказать «власть моего предка»? Если бы не Койко, моя голова могла бы торчать на их пике. — Не плачь, маленькая, — тихо проговорил он, уверенный теперь, что ей можно доверять. И все то время, что она позволяла ему успокаивать ее, потом разогревать ее ласками, потом сама разогревала его, Койко размышляла в своем третьем сердце, самом сокровенном. Первое было открыто всему миру, второе — только самым близким родственникам, третье же никогда, никогда, никогда не открывалось ни перед кем. В этом самом потаенном месте своей души она молча вздыхала с облегчением, что прошла еще одно испытание. Потому что именно испытанием это и было. Слишком опасно для него хранить подобное свидетельство измены своему господину. Но еще опаснее для меня владеть им. О, да, мой прекрасный повелитель, тебя легко обожать, смеяться и играть с тобой, изображать экстаз, когда ты входишь в меня, и совершенно божественно вспоминать к концу дня каждого дня, что я заработала один коку. Только подумай об этом, Койко-тян. Целый коку в день. Каждый день. За то, что ты участвуешь в самой захватывающей игре на свете, подле самого славного имени на свете, с молодым, красивым, поразительным мужчиной высокой культуры, чей упругой стебель является лучшим из всех, какие тебе пока доводилось услаждать. И при этом зарабатывать такое богатство больше, чем кто-либо даже в былые времена. Ее руки, губы, тело искусно отвечали ему, закрываясь, открываясь, открываясь еще больше, принимая его, направляя, помогая ему. Тончайше настроенный инструмент, на котором он мог исполнить любую мелодию. Она позволила себе приблизиться к самому краю, безупречно изображая оргазм, притворяясь, что низвергается туда снова, но ни в коем случае не низвергаясь. Слишком важно было сохранять силы и трезвость ума, ибо он был мужчиной с большими аппетитами, наслаждаясь этой борьбой, не торопя его к концу, но всегда увлекая вперед, вот уже удерживая его на краю, подталкивая в пропасть и тут же вытягивая обратно, подталкивая, вытягивая, держа на грани и, наконец, отпуская в пароксизме облегчения. Теперь тишина. Его тело во сне придавило ее, что само по себе не было неприятным. Она стоически переносила это, не позволяя себе даже шевельнуться, чтобы не нарушить его покой, глубоко удовлетворенная своим искусством. Как и он, она знала это, был удовлетворен своим. Ее последней, самой тайной, будоражащей мыслью было: «Интересно, как Кацумата, Хирага и их друзья Сиси истолкуют меч моих предков?»